Глава 18. Не в состоянии смотреть на то, как нежная, ловко и словно играючи разделывает Костика, Маша отвернулась от арены, прижалась виском к Олежкиному плечу. Не сказать, что стало спокойнее. А сейчас? Сейчас что? Каждую минуту теребила она брата. «Пока не побеждаем», — дипломатично отвечал Олежка, прислушиваясь к гулу зрителей и пытаясь по их реакции угадать, как сильно там бьют Костика, Маша бездумно следила за переполненными трибунами. На самом верху, в проеме распахнутых дверей, стояла ректорша. Алая юбка-карандаш, строгий черный пиджак с подчеркнутой талией и невероятной высоты шпильки. Стильная, уверенная в себе, взрослая женщина. Она просто смотрела на происходящее, не пытаясь остановить бой или как-то вмешаться. Хуже того, рядом с ней стоял Дымов и что-то говорил с самым невозмутимым видом. Маша увидела, как ректорша засмеялась. Для них это было неважно, обыкновенный учебный процесс. Тут все вокруг оживились и ободряюще завопили. «Что там?» — взволнованно спросила Маша. «Попал Костян», — довольно ответил Олежка. «Счет 13-4». «Ох!» — раздался сигнал, обозначающий перерыв. И Маша бросила осторожный взгляд на Костика. Ну вот, так она и думала. Один глаз распух, над бровью шишка, а вокруг хлопочут два студента с химико-биологического. Нормальных медиков зажала ректорша, или это у них вроде зачета? О, почему она не додумалась притащить сюда Мишку? Пусть тот был врачом общей практики, но умел же лечить синяки. В его деревне, поди, каждый второй приходил с синяками. Сельское хозяйство — такое опасное дело. И где эти дымовские защитные наговоры? Прав тот был, когда ныл про свои посредственные способности. Так себе из него словесник. Маша ужасно злилась на всех, готовая разреветься в любую минуту. Димка сорвался с места и сбежал вниз. Начал что-то энергично говорить Костику, размахивая руками. Из всех братьев старший был самым невысоким, зато мускулами не уступал младшему. Но Костику так и положено, хилики нормативы на боевке не сдадут. Димка объяснял, что качается от скуки в плавании, но Маша подозревала, что так он пытается компенсировать свою низкорослость. Ну, выше, благодаря всему этому, он не стал, зато очертаниями все больше стремился к шкафу. А вот Олежка совсем похудел, потерял форму, которую поддерживал в полицейской академии. И теперь напоминал макаронину с большими печальными глазами. Маша заметила и мозоли на его руках, и царапины, и ожоги. «Опасное, кажется, это дело», — зачарованные игрушки. «Ух ты!» — восторженно воскликнул Андрюша. «Круто, да? Фея-берсерк — просто нечто!» Маша остолбенела. «Круто? Круто из Костика сделали отбивную? Интересуешься боевыми искусствами?» — очень холодно спросил Олежка. «Я?» — округлил глаза Андрюша. «Не, тут я скорее теоретик. В нашей семье вообще мало кто испытывает тягу к дракам. Ну, кроме мамы, конечно. Она даже служила с вашим отцом 1000 лет назад. Я рассказывал?» «Нет», — удивилась Маша. «Где?» «В Средней Азии», — задумался он. «Не помню наверняка». За годы службы их папу где только не носила и с кем только не сталкивала. Дети в семье Рябовых рождались аккурат после его отпусков и побывок. Это потом уже, когда Димка приблизился к подростковому возрасту, отец осел в столице, занялся преподаванием и начал осваивать премудрости родительства. А до этого мама справлялась со всей оравой в одиночку, да еще умудрялась вовсю работать. Может, поэтому Димка любил ее особенной, пронзительной любовью. Как самый старший, он разделил с мамой все тяготы воспитания младших. Тем не менее, он предпочитал надолго уходить в море, лишь бы избежать ее бесконечных попыток с кем-то его познакомить. 33 года, и все еще одинок. Горестный мамин припев летел с ним по волнам, норовя вернуть в родную гавань и окольцевать уже хоть с кем-нибудь. Однажды Сенька сказал, что женился, лишь бы избежать подобной участи. И Маша вдруг испугалась, что он даже почти не шутил. Впрочем, Сенька с таким энтузиазмом продолжил родительскую традицию к оптовому размножению, что вряд ли был смысл переживать из-за того, что тот несчастлив в браке. «Так твоя мама тоже при погонах?» — спросил Олежка, немного оттаив. «Ну, она не достигла особых высот, зато пропустила все мое детство. Вы сами знаете, как это бывает». Маша не очень знала. На ее детство отца хватило, а вот Димка с Сенькой вполне могли бы разделить эти насмешливо грустные нотки. Но прямо сейчас семейные истории Андрюши ее мало волновали. Означает ли это, что она эгоистичный человек? «Интересно, что он ему говорит?» — Маша указала на Димку с Костиком. «Ну, держись, братан, что-нибудь такое», — задумчиво ответил Олежка. «Неужели нельзя отменить второй раунд?» — простонала она. «Посмотрите на этот разгромный счет. Какой шанс, что он изменится? Костик просто получит несколько новых синяков. И почему защита циркуля не работает?» «Она работает, мартышка», — мягко ответил Олежка. «Просто нежная лупит наверняка. Кажется, Костик реально достал ее. Ну или наоборот». «Как это наоборот? Возможно, она так жестко дрессирует его, потому что видит потенциал». «Правда?» — приободрилась Маша. «Так это не тотальный разгром, а привилегия?» «Нежная ученица отца. А ты знаешь его методы? Сколько раз мы с Мишкой видели, как она ревет после тренировок. Ты даже не представляешь». «Я ничего такого не помню», — пробормотала Маша. «Но это как-то чересчур, да?» «Да», — согласился Олежка. Маша взглянула на него внимательнее, но, конечно, не нашла никаких ответов на его рассеянном лице. А вдруг его тоже слишком прессовали в полицейской академии? Димка бы справился, Костик бы легко, даже Мишка, возможно, но Олежка всегда был слишком мечтательным и чувствительным, и понесло же его в страже порядка. Зиночка выступила вперед с табличкой «Второй раунд» и заодно легонько ухватила Димку за ухо, выпроваживая за пределы арены, как нашкодившего двоечника. Он смеялся и даже не пытался сопротивляться. Маша посмотрела назад. Дымов и ректорша исчезли. Неужели пошли предаваться радостям разврата, пока их студента тут избивают? Да что не так с сотрудниками этого университета? У них что, вообще нет никакой ответственности? И еще она увидела Аню Степанову. Оказывается, та сидела совсем близко, всего на два ряда дальше, и просто пялилась на Олежку. Ух, как неловко. «Смотри, смотри!» — дернул ее за рукав Олежка. Маша послушно глянула на Костика. Что-то изменилось за перерыв. В их задиристом братце исчезла обреченность. Чудо не случилось, он все еще пропускал удары и никак не мог пробить блоки нежной. Но теперь казалось, что ему плевать. Движения стали легче. Он будто играл в мяч, а не дрался, забавлялся, а не проигрывал. И ловко транслировал это зрителям, театрально хватаясь за сердце после каждого прилета или кланяясь, когда успевал увернуться. На самом деле это требовало куда большей сосредоточенности, чем просто пытаться удержать оборону. «Что ты ему сказал?» — зашептала Маша в Димкино ухо. «Что он уже все продул и терять ему больше нечего», — пожал плечами тот. Напомнил, какие представления устраивал Сенька, когда не был готов к уроку. Но помнишь, на истории он как-то раз сплясал у доски калинку вместо рассказа про отмену крепостного права. Нежная тоже просекла смену тактики, стала делать паузы, позволяя Костику кривляться. Она прекрасно знала, на чьей стороне преимущество, и могла позволить себе некоторое великодушие. А потом, когда Маша уже почти смирилась со счетом 25-7, расслабилась и решила, что нет у Арины никакого блуждающего ума, одни обычные бредни, все снова изменилось. Костик что-то крикнул нежный, его голос заглушил оркестр, но это произвело эффект. Фея-берсерк, словно взбесившись, нанесла серию столь мощных ударов, что Маша завопила. Голова Костика моталась от каждого удара, как будто шея превратилась в веревочки, а потом и весь Костик отлетел в сторону и рухнул на пол. И остался лежать. В медпункте было так много белого, что Маше казалось, еще чуть-чуть, и она ослепнет. «Батюшки, студента с боевки поколотили, вот уж невидаль», — весело сказал Айболит. «Исключительный случай. Медицина тут бессильна. Будем резать, не дожидаясь перитонита. Выпейте-ка валерьянки, голубушка, а то нашатырка у меня закончилась». Маша молча взяла из его рук стакан. Их штатный медик Петр Семенович Арбузов был круглым добряком с блестящей лысиной и вечно оторванными пуговицами на халате. Удивительно, но, по слухам, прозвище «Айболит» ему подарил сам Лавров в бытность аспирантом. Юмор состоял в том, что пациенты, состоящие из студентов, считались вроде как не совсем людьми. «Так значит, все будет хорошо?» — спросил Димка. «Ну, конечно, голубчик, ну, конечно. Мы на прошлой неделе человеку ухо присобачили на место. И заметьте, безо всяких иголок и ниток. Новейшая разработка нашего университета. А вашему брату даже ничего не оторвало», — с некоторым сожалением заметил он. «Ну, сотрясение, это пройдет, милый мой. Мы должны добиться увольнения феи Берсерка», — яростно заявила Маша. «И Циркуля тоже. Его наговоры не работают». «У, мартышка наносит ответный удар», — присвистнул Олежка. «Пойдем-ка, Маруся, прогуляемся». «Но, Костик, пусть пациент отдохнет в тишине», — сказал Айболит. «Вот этот молодой человек выглядит так, как будто умеет помолчать несколько минут и не путаться под ногами». «Обещаю не путаться», — отсалютовал Димка и плюхнулся на свободную койку, поудобнее взбив подушку. «Олег, накорми там Машку чем-нибудь, может, она от голода звереет». Костик, на лице которого лежала блямба со льдом, одобрительно угукнул. «И принесите мне потом сока», чуть заплетаясь и шепелявя, прогундосил он. «Ананасового. И, Маруся, не нападай на фею, я без претензий». «Почему вы себя ведете так?» — Олежка подхватил ее за локоть и утащил в коридор. «Как будто ничего не случилось. Она причинила ему физический вред. В учебном бою. Это недопустимо». «Совершенно с вами согласна, Рябова», — прозвучал сухой голос в конце коридора, и ректорша процокала навстречу. Маша уставилась на ее шпильки, пытаясь разглядеть, не остается ли от них дырок в полу. Вроде ничего такого, но вполне могли бы быть. «Инна Николаевна, безусловно, превысила свои полномочия, и мы внимательно рассмотрим произошедшее. Позже я лично доложу о результатах Валерию Андреевичу». И валерьянка у них тут была просроченная, потому что Маша ни в какую не собиралась успокаиваться. «И Валерий Андреевич вам скажет, что Костик сам напросился. Он сторонник жесткого обучения, как будто вы сами не знаете. Нет уж, Алла Дмитриевна, докладывайте Ларисе Алексеевне». Олежка сжал ее локоть, пытаясь воззвать к рассудительности. Но Маша не собиралась быть рассудительной. У нее тряслись руки и дрожали ноги, и она была вовсе не из тех сильных женщин, кто в моменты великих потрясений возглавляет армию. Нет, она относилась к тем, кто впадает в истерику. «У вас, Рябова, еще нос не дорос мной командовать», — резко ответила ректорша. «Ваш брат совершеннолетний и прекрасно может сам представлять свои интересы. Моя беседа с Валерием Андреевичем будет носить характер доброй воли, не более того». «Мне все равно», — угрюмо сказала Маша. «Я просто хочу, чтобы нежная больше не работала со студентами. Вдруг она еще кого-нибудь покалечит». «Маша!» — резкий голос Костика заставил ее вздрогнуть. Он стоял, опираясь на Димку в дверях медпункта. И избитого лица все еще не было видно из-за пакета со льдом. Но в его настроении сомневаться не приходилось. Братец изволил гневаться. И вовсе не на нежную. Нет, понять мальчишек решительно невозможно. «Алла Дмитриевна, тут незачем вмешивать наших родителей, и не в чем разбираться. Я же подписал информированное добровольное согласие и вообще согласен со всеми педагогическими методами Инны Николаевны. Давайте уже просто закроем эту тему». «Вам нужно лечь, Рябов», — спокойно проговорила ректорша. «Мы обсудим все это позже, когда вам станет лучше. Но вы... Не буду принимать никаких решений, пока не выслушаю вашу точку зрения». «Хорошо, спасибо», — пробормотал Костик и побрел обратно на свою койку. Ректорша одарила Машу короткой крокодильей улыбкой. «У вас больше ко мне нет вопросов?» «Есть», — немедленно ответила она, но уже без прежней агрессии. «Алла Дмитриевна, а защитные наговоры почему слетели?» «Потому что они ставились под учебный бой», — объяснила та с раздражением. Никто не ожидал, что все это зайдет так далеко. Не ожидали они. А вот надо было ожидать. Тут Олежка вежливо попрощался с ректоршей и все-таки вывел Машу на улицу. «Дышите, Мария Валерьевна», — приказал он. «Глубже, мартышка. Как ты на маму похожа?» «Я?» — обомлела она. «Да ничего подобного. А помнишь, как мы ее вшестером удерживали каждый раз, стоило кому-то из нас получить в школе синяк? Она же буквально превращалась в пылающего демона мести». Маша засмеялась. «Да, так все и было». «Как ты думаешь, что Костик сказал нежный? Не на ровном же месте она взбеленилась». «Понятия не имею. Костян кого угодно доведет, ты же знаешь. Он будет конючить и просить, и требовать, и уговаривать, и угрожать, и ходить по пятам, и вообще весь мозг вынесет. Даже у мамы временами сдавали нервы, и она угрожала ему тапком. Но нежная преподаватель, она обязана держать себя в руках». «Ты не поверишь, мартышка, но преподаватели тоже люди». «Нет», — угрюмо заметила Маша, пиная столбик на крылечке. «Так быть не должно». А вдруг все другие аргументы она уже использовала, и они нашему Костяну как об стенку горох? «Ты что-то знаешь?» — осенила Машу. «Знаешь и молчишь». «Не молчу. Я говорю, не вмешивайся, Машка». «Да ну вас». Она отвернулась, разглядывая нежную листву на ветках. Сегодня была весна, и, казалось, вот-вот зацветут сады, и белоснежные яблоневые лепестки начнет носить ветер. Маша ненавидела, когда Зиночка так делала, растапливала их сердца ожиданием чуда, а на следующий день наваливала сугробов, и каждый раз она чувствовала себя обманутой. На скамейке у фонтана их ждали Аня Степанова и Андрюша Греков. «Рябовы, как ваш брат?» — тут же заволновалась Аня. Она смотрела мимо Олежки, но как будто спрашивала именно у него. «Жить будет», — сказал он доброжелательно. «Там пока Димка. Айболит велел прогуляться пару часов, пока он над нашим героем колдует». «У, нежная, конечно, совсем озверела. Машка, там какой-то второкурсник собирает подписи на петиции против нее. Вроде из твоей группы, здоровый такой». «А, это Саша Бойко. Он всегда находится на острие борьбы против всех», — сообразила Маша. «Как ты думаешь, ректорша ее уволит? Не похоже на то». «Давайте-ка и правда пообедаем», — предложил Олежка, явно не желая опять говорить о нежной. «И зачем такая секретность, Ань?» — спросила Маша. «Ну, о том, как вы с Олежкой познакомились. Не очень-то охота признаваться, что я сама обратилась к Ларисе Алексеевне в поисках ухажёра», — смущенно ответила та. Они решили не ходить в столовку, просто купили в уличном киоске две пиццы, кофе, сок и устроились на лужайке под липами. Аня быстро перечаровала Олежкину куртку в плед, на котором все и разместились. За пределами университетских территорий царствовала поздняя осень. Куртка была довольно теплой, и сидеть на пледе оказалось мягко. «А что в этом такого?» — пожала плечами Маша. «Ты хочешь ухажёра и отправляешься к свахе. Разумный подход, все так делают». Олежку пицца не особо заинтересовала. Он лежал на спине, прикрыв глаза, и будто дремал. Андрюша ел с аппетитом. «Потому что девушка, которая проявляет инициативу, явно в отчаянии», — с набитым ртом предположил он. «Полная чушь!» — рявкнула Маша. «Ну я же не спорю», — сдал он назад. «Просто все эти стереотипы». «А Лариса Алексеевна мне вдруг выдает одного из своих сыновей», — простодушно добавила Аня. Ее голубые глаза округлились, изображая, как она была ошеломлена. «Черт, я бы согласилась на любого из Рябовых, не глядя!» Олежка издал беззлобный смешок. «В смысле на любого?» — поразилась Маша. «Они же все разные». «Очарование вашей семьи», — снова вмешался Андрюша. «Завидно же, когда один за всех и все за одного. Особенно если ты растешь только с отцом, а маму швыряет из одной военной части в другую». «А я, наоборот, про отца ничегошеньки не знаю», — вздохнула Аня. «У меня только мама. У меня и еще у десятков чужих малышей. Она работает воспиталкой. И все твое детство наполнено рассказами о каких-то других детях». «Маленькой, я воображала, что все они мои братья и сестры. Если тебе все равно, с кем из братьев Рябовых встречаться, бери Мишку», — посоветовала Маша. Он самый добрый из всех. Правда, сбежал в какую-то глушь и торчит там безвылазно, зато доктор». «Ну, спасибо, мартышка», — вяло возмутился Олежка. «Можно подумать, я отъявленный злыдень. А можно подумать, ты хочешь отношений. Ирония нашей семьи состоит в том», — приоткрыв один глаз, сообщил он Ане, «что чем больше мама старается, тем больше мы пытаемся увильнуть от любви». «Третий закон Ньютона», — понимающе кивнула она. «Действию всегда есть равное и противоположное по направлению противодействия. О, смотрите, Лиза идет». Вот уж кого Маша вовсе не желала пока видеть. Она только-только перестала беситься. «Ну, посмотрите на это бело-голубое платье. Чем Дымов только думал, оно же совершенно неприлично обхватывает выразительную грудь». «Кто это?» — спросил Олежка, приподнимаясь на локте. И Маша тут же всполошилась. «А что будет, если он влюбится в Лизу? Вот только гендерной интриги им тут всем не хватало». «Никто», — буркнула она. «Временная соседка по комнате. Скоро вернется в Питер». «Вы подцапались, что ли?» — удивилась Аня. «Вроде все время вместе, как нитка с иголкой». Маша не ответила, отвернувшись и надувшись. «Привет», — сказала Лиза. «Привет, где ты была? Я не видела тебя в спортзале». Представив всех друг другу, поинтересовалась Аня. «В библиотеке». «Ну, конечно, придумал бы что-нибудь поубедительнее. Прокувыркался с ректоршей весь второй раунд, а теперь глазами хлопает». «Как прошел бой?» «У, лучше не спрашивай. Фея реально берсерк». «Это все циркуль виноват», — выпалила Маша. «Если бы он наговорил нормальную защиту, Костик бы не пострадал так сильно». «Машка, ты просто ищешь крайних», — укоризненно сказал Олежка. «Уровень защиты определяется организаторами таких боев. Словесники не могут их превышать или уменьшать по своему усмотрению. Есть же регламент». «Ну, все равно», — раздосадованно проворчала она. Дымов Лиза опустился рядом с ней на плед и попытался поймать ее взгляд. Маша упорно на него не смотрела. «Интересно, как там Глухова?» — вдруг задумалась Аня. «Удивительно, человек взял и сошел с ума за одну ночь». «Это же гениальная пятикурсница с факультета Плаксы», — припомнил Андрюша. «А что с ней?» «Нам пора возвращаться к Костику», — всполошилась Маша, не желая посвящать Олежку во все детали произошедшего. «Она чуть не спалила Ленку Мартынову и разбила Зиночкиного оленя», — не унималась Аня. «Учитывая всю эту историю...» «Да пошли уже», — Маша тянула брата за руку. «С тем, что Рябову вроде как собираются убить, жуть полнейшая». «Что?» — спросил Олежка. «Кого?» «Да блин!»